Вокруг сидели за столиками люди, сновали официанты. Ушла опергруппа, унесли тело темного мага, за его вдовой и детьми приехал какой-то мужчина, видимо, родственник. Больше никому не было дела до произошедшего. Кажется, даже наоборот. Посетителям прибавилось и аппетита, и жажды к жизни. И на нас никто не обращал внимания. Мимолетно наложенное шефом заклятие заставляло всех отводить глаза. А если все это уже было? Если это я, Антон Городецкий, системный администратор торговой фирмы «Никс», по совместительству маг ночного дозора, лежу на хрустальной плите, испещренной древними рунами, и мою память разматывают, разглядывают, препарируют все равно кто — темные маги или трибунал смешанного состава. Нет, не может этого быть. Я не чувствую того, о чем говорил шеф. Нет у меня дежавю. Никогда я не оказывался в женском теле, никогда не находил мертвых тел в общественных туалетах. «Напряг я вас», — сказал шеф. Потянул из кармана тонкую длинную сигарилу. «Ситуация ясна? Что будем делать?» «Я готов исполнить свой долг», — сказал я. «Погоди, Антон. Не надо бравировать. Я не бравирую. Дело даже не в том, что я готов защищать тайны дозора. Я просто не выдержу такого допроса. Лучше умереть». «Мы ведь не умираем, как люди. Да, нам приходится хуже. Но я готов». Шеф вздохнул. «Извините, девочки. Антон, давай подумаем не о последствиях, а о предпосылках к случившемуся. Иногда полезно заглянуть в прошлое». «Подумаем», — без особой надежды сказал я. «Дикарь браконьерствует в городе уже несколько лет. По последним данным аналитического отдела, эти странные убийства начались 3,5 года назад. Часть жертв явные темные, часть, вероятно, потенциальные. Никто из убитых не стоял выше 4-й ступени». Никто не работал в дневном дозоре. Весьма забавно, что почти все они были умеренными темными, насколько это слово вообще допустимо. Убивали, воздействовали на людей, но гораздо реже, чем могли бы. «Их подставляли?» — сказала Светлана. «Верно?» «Наверняка. Дневной дозор не трогал этого психопата и даже подсовывал ему своих». Тех, кого не жалко. Зачем? Главный вопрос. Зачем? «Чтобы обвинить нас в халатности», — предположил я. «Цель не оправдывает средства». «Чтобы подставить кого-то из нас». «Антон, из всех сотрудников дозора алиби на моменты убийств не имеешь только ты. Зачем дневному дозору охотиться на тебя?» Я пожал плечами. «Месть Завулона?» Шеф с сомнением покачал головой. «Нет, ты с ним столкнулся недавно, а удар был рассчитан 3,5 года назад. Вопрос остается, зачем?» «Может быть, Антон потенциально очень сильный маг?» — тихо спросила Светлана. «И темные это поняли. На свою сторону перетаскивать уже поздно. Решили его уничтожить». «Антон сильнее, чем он считает», — резко ответил шеф. «Но выше 2-й ступени ему не подняться никогда». «Если враги видят варианты реальности дальше, чем мы». Я посмотрел шефу в глаза. «И что?» «Я могу быть слабым магом, могу быть средним или сильным. Но если мне... достаточно будет просто что-то сделать и этим изменить равновесие сил. Сделать что-то простое, не связанное с магией. Борис Игнатьевич, ведь темные пытались увести меня от Светланы. Значит, они видели ту ветвь реальности, в которой я смогу ей помочь. А если они видят что-то еще?» что-то в будущем и видит давно, и давно готовится меня нейтрализовать, причем по сравнению с этим борьба за Свету — мелочь». Вначале шеф слушал внимательно, потом поморщился и покачал головой. «Антон, у тебя мания величия, извини. Я просматриваю линии всех работников дозора, от ключевых и до сантехника дяди Шуры. Ну нет, прости уж, нет у тебя в будущем великих свершений. Ни на одной линии реальности». «Борис Игнатьевич, а вы абсолютно уверены, что не ошиблись? Все-таки он меня разозлил». «Нет, конечно. Я ни во что не верю абсолютно, даже в себя. Но очень, очень мало шансов, что ты прав. Поверь». Я поверил. По сравнению с шефом, мои способности близятся к нулю. «Значит, мы не знаем главного. Причины?» «Да. Удар нацелен на тебя. Теперь уж сомнений нет. Дикарем управляют. Очень тонко и изящно. Он считает, что воюет со злом, а сам давным-давно стал марионеткой на ниточках. Сегодня его привели в тот же ресторан, куда пришел ты. Подсунули жертву. И ты влип. Тогда что делать?» «Искать дикаря. Это последний шанс, Антон». «Мы же его фактически убьем. Не мы. Мы его только найдем. Все равно, как бы он ни был плох, как бы сильно ни заблуждался, но он наш. Он воюет со злом, как умеет. Ему надо просто все объяснить». «Поздно, Антон. Поздно. Мы проморгали его появление. Теперь за ним тянется такой след. Помнишь, как кончила та вампирша?» Я кивнул. «Упокоение». «А ведь она совершила куда меньше преступлений, с точки зрения темных, и тоже не понимала происходящего, но дневной дозор признал ее вину». «Случайно ли признал?» — спросила Светлана. «Или создавая прецедент?» «Кто знает». «Антон, ты должен найти дикаря». Я вскинул глаза. «Найти и отдать темным», — жестко сказал шеф. «Почему я?» «Потому что только для тебя это морально допустимо. Под ударом именно ты. Ты лишь обороняешься. Для любого из нас отдать светлого, пусть даже стихийного, самоучку, обманутого, будет слишком большим шоком. Ты выдержишь». «Не уверен». «Выдержишь. И учти, Антон, у тебя есть только эта ночь. Дневному дозору больше незачем тянуть. Утром тебе предъявят формальное обвинение. Борис Игнатьевич, вспомни, вспомни, кто был в ресторане, кто пошел вслед за темным магом в туалет». «Никто, я уверена, я все время поглядывала, не выйдет ли он», — вмешалась Светлана. «Значит, дикарь ждал мага в туалете. Но выйти он должен был. Помните, Света, Антон?» Мы молчали. Я не помнил. Я старался не смотреть на темного мага. «Вышел один человек», — сказала Светлана. «Такой, ну...» Она задумалась. «Никакой. Абсолютно никакой. Средний человек. Словно смешали миллион лиц и вылепили одно общее. Я мельком увидела и сразу же забыла». «Вспоминай», — потребовал шеф. «Борис Игнатьевич, не могу. Просто человек. Мужчина. Средних лет. Я даже не поняла, что он иной». «Он стихийный иной. Он даже не входит в сумрак. Балансирует на самом краю. Света, вспомни. Лицо или какие-то особые приметы». Светлана потерла пальцем лоб. «Когда он вышел, сел за столик. Там была женщина. Красивая, русоволосая. Она подкрашивалась. Я еще заметила, что косметика у нее фирмы «Люмине». Я сама иногда такой пользуюсь. недорогая, нехорошая». Несмотря ни на что, я улыбнулся. «И она недовольная была», — добавила Света. «Улыбалась, но криво. Словно хотела еще посидеть, а пришлось уходить». Она опять задумалась. «Аура женщины!» — резко выкрикнул шеф. «Ты помнишь ее? Кидай мне слепок!» Он повысил голос и сменил тон. Конечно, никто в ресторане его не услышал. Но по лицам людей прошли судорожные гримасы. Официант, несший поднос, споткнулся, уронил бутылку вина и два хрустальных фужера.